Глава 6. Я снова пододвинул к себе боевой журнал и вписал. 7.24. В пределах видимости появилось облако пыли. Предполагаю приближение крупных танковых или моторизованных частей противника. Личный состав АППК приведен в боевую готовность. Закрыл журнал, положил его на место и повернул пакетный выключатель на стене. Во всех помещениях ДОТа зазвенели звонки боевой тревоги. Кордо побежал на внешние позиции с приказом первому и второму взводам приготовиться к бою. Я продублировал этот приказ по телефону в оба пулеметных ДОТа. С выходом на погранотряд решил подождать. Мало ли, я не Мишка, историю досконально не учил. Может, ошибаюсь. Загудел телефон. В трубке прозвучал голос сержанта Белого. «Товарищ лейтенант, какие будут приказания?» «Сергей Михайлович, слушай сюда. Если впереди будет разведка на мотоциклах, пропускай. Затаитесь, как мыши. Траншеи с дороги замаскированы прилично, могут и не заметить. Отправь вслед пару ребят с автоматами. Как тут начнется, или они назад поедут, уничтожить». «Есть!» «Действуйте. Да, старшине приказ передай. С ним телефонной связи нет». «Понял». Я положил трубку и тут же вызвал ДЗОТ. Там сидели пятеро бойцов с одним пулеметом ДП. Приказал им мотоциклистов, если появится, не трогать. Их дело прикрывать обратный скат от диверсантов, десантников противника или при обходе наших позиций с тыла. Во всех случаях ставить меня в известность немедленно. Опять прильнул к окуляру. Пыль значительно приблизилась. Техники еще не видно, но, я думаю, вот-вот появится. Снова загудел телефон. Снимая трубку, мельком подумал, что нужно вернуть Корду. Одному и на связи, и в управлении боем не успеть. «Грач на связи!» «Здесь Кит, что нового?» «Поплыл твой гость». «Все подтвердил. Срочно связываюсь с начальством. Держитесь там». «Принял. У нас весь горизонт в пыли. Похоже, скоро гости толпой заявятся. Поторопись, грач, и своих выведи на позиции. У вас хоть и не так удобно, но тоже место подходящее. Конец связи». «Понял. Связи конец». Я выглянул из отсека. «Рядового Корду ко мне». «Здесь я, товарищ лейтенант». «Заходи, будешь на связи. Телефоном пользоваться ты умеешь, а рацией?» «Смогу, товарищ лейтенант». «Вот и отлично. Действуй». Я опять занял место у перископа, и почти в ту же минуту из пыли выскочили мотоциклисты. Первые немцы, которых я видел вживую, хоть и через оптику. На каждом мотоцикле 3 человека. Только сейчас я заметил, что, уходя от моста, Корда сдвинул проволочные заграждения к въезду так, что они перекрывали дорогу. Мотоциклисты остановились. Водители и пулеметчики остались на месте, а двое, что сидели позади водителей, спрыгнули и, настороженно вводя стволами автоматов, подошли к козлам с колючкой. С третьего мотоцикла никто не спускался. Видимо, командир сидит. Поскольку ничего не происходило, солдаты взялись за первое заграждение с 2 сторон и быстро оттащили в сторону. Огляделись. Тишина по-прежнему. И уже спокойно, не торопясь, оттащили в сторону и 2-ю часть колючки. Весело скали зубы, вернулись к мотоциклам, уселись, и разведка снова двинулась вперед. А я разглядывал их лица. Хорошая штука этот ПДН-2. Название прочел в формуляре. Еще раз спасибо Ивару. Немцы, не торопясь, ехали по мосту, 2 раза останавливались, и та же пара солдат свешивалась за канатные перила, осматривая основание. Я занимался тем же самым. В основе переправы, похоже, пустые бочки. Они собраны в деревянных квадратных коробах со стороной 3 метра. Эти секции увязаны между собой, и уже потом сделано общее перекрытие. На выезде с моста один из мотоциклов развернулся и укатил обратно. Видимо, докладывать, что мост не заминирован, пригоден к переправе, техники и охраны нет. Остальные 2 продолжили разведку, пересекли мост и вскоре исчезли из поля зрения. А я наклонился к переговорной трубе. «Командиры орудий, внимание! Первое орудие — наводить на ориентир 1. Второе орудие — ориентир 3. Точная наводка непосредственно по целям. Приготовиться. Тип боеприпаса я укажу. Есть. Даже отсюда я услышал лязг запираемой стальной двери. Расчеты орудий приготовились к бою, а по уставу боевые казематы должны быть задраены. Рядом загудел телефон. Внутренний аппарат. Ответил Кордо, послушал и передал трубку мне. Вызывал старшина Зимин. «Товарищ лейтенант, во время боя лучше пользоваться телефоном. Переговорные трубы как резерв, если телефонная связь вышла из строя». «Так мне и надо», — не спросил заранее. «Спасибо, старшина, буду знать. Конец связи». Я положил трубку и переставил телефон на специальную полочку возле перископа. На этот момент я оторвался от наблюдения, а когда снова заглянул в окуляр, увидел колонну бронетехники. Впереди снова были мотоциклы, аж 5 штук. За ними 4-колесный бронетранспортер с рамой антенны, следом 3 тяжелых полугусеничных БТРа, а следом танки. На данный момент из пыли их выползло 5 штук. Т-3, если не ошибаюсь. Мотоциклы помчались вперед, за ними разведывательный БТР. Я снял трубку. «Пулеметчики к бою. Бронебойно-зажигательными. Цель — мотоциклы и бронетранспортеры на нашей стороне моста. Орудия 1 и 2. Бронебойным. Огонь по моей команде». Первый из тяжелых БТРов пополз вперед. Мост даже не просел. Хорошо сделан, на совесть. Пока он медленно полз по деревянному покрытию, вперед выехал танк. Похоже, фрицы решили основательно испытать грузоподъемность. Мало того, стоящие на дороге Т-3 отвернули от дороги, и вперед выдвинулся Т-4. Да уж, эти кургузы и 75-миллиметровые пушки для такой махины выглядят смешно. Помнится, в первом варианте КВ было такое уродство, но его в 40-х-41-м быстро переделали, так что в войсках этих уродцев почти и не было. Тем временем Т-3 подполз к первому ориентиру и встал, ожидая, пока «Ганамак», так называются тяжелые полугусеничные БТРы, переползет на нашу сторону. «Четверка» как раз подползла к ориентиру 3. Хорошо, я угадал. Ну, поехали. Ориентир 3. Цель — танк. Орудие — огонь. Глухой удар пушечных выстрелов. Да, а как же приходится ребятам в боевых казематах? Я наблюдал. Первое орудие влепило снаряд прямо под башню. Троечка чуть вздрогнула и замерла. Снаряд второго попал в борт, и на месте танка поднялся столб огня и дыма. Похоже, рванул боекомплект. Удачно. Я глянул на мотоциклы и БТРы. Ох ты ж, блин! Там на месте мотоциклов бушевало море огня. И если БТРы я видел, то от более легкой техники не осталось ничего. Что, с одной стороны, отлично, но с другой я собирался отправить туда трофейщиков. Пулеметы нам могли пригодиться. Танки и БТРы на том берегу начали разворачиваться. Оно и понятно. Стоя на дороге один за другим, много не навоюешь. Пока на виду 2 «Ганамага» и 4 «Троечки». Я поднял трубку. Орудия. По танкам и бронетранспортерам огонь. Слева направо. Огонь вести по очереди. И прильнул к окуляру. Ох, и стреляют ребята! Первое орудие вбило снаряд в БТР. И что правильно, командир орудия без моей команды зарядил осколочно-фугасный. Молодец, старшина. То, что раньше было бронетранспортером, превратилось в груду металлолома. Второе орудие било по танку. Первый снаряд выбил только искры из башни и ушел в рикошет. Зато второй вошел в борт. Танк замер и начал дымить. Открылся верхний командирский люк, но наружу так никто и не вылез. А орудия продолжали стрелять. Первое развалило и второй БТР, также одним выстрелом, и перенесло огонь на танки. Тем временем второе разбило направляющее колесо еще на одной троечке. Та, теряя гусеницу, крутнулась на месте, а потом экипаж, не дожидаясь следующего выстрела, начал выскакивать из люков. Тратить на них патроны я не стал, и пулеметы промолчали. Может, оно и неправильно. Я читал много споров о том, что важнее — уничтожить танк или его экипаж. Пока поступил так. А бой продолжался. Следующий танк получил сразу 2 снаряда от обоих орудий. Первый ударил в борт, второй опять разнес ходовую. Результат — танк крутнулся почти на 360 градусов и замер. Последнюю машину добили тоже в два ствола. Первый снаряд ударил в башню, левый люк практически вбило внутрь, я наблюдал. Мехвод попробовал развернуться, но второй снаряд прилетел в двигатель. Машина вспыхнула, как факел. На этом первый этап боя закончился. Пыль слегка осела, и я уже мог видеть длиннющую колонну, которая в данный момент расползалась в стороны. Немцы не ожидали от своей разведки такой пакости. Они шли в полной уверенности, что укрепрайон, УР, войсками Красной Армии оставлен. А тут на тебе, 6 минут боя, и такой результат. По нам, между прочим, не успели сделать ни одного выстрела. Такое начало нужно отметить. Я поднял трубку. Товарищи бойцы, на данный момент потери противника составляют 5 мотоциклов, 4 бронетранспортера, 5 танков типа Т-3 и 1 типа Т-4. Благодарю за службу весь личный состав гарнизона. Наводчикам отдельное спасибо. Отлично поработали, ребята. А сейчас слушаю мою команду. Закрыть бронезаслонки, проверить состояние материальной части, о результатах доложить. Повесив трубку, я придвинул к себе боевой журнал и записал. 7.42. Пресечена попытка противника проследовать через мост. Уничтожено. Мотоциклов. Я обратился к координарцу. Рядовой Корда, свяжитесь с сержантом Белым. Как там дела с разведчиками на мотоциклах? Боец поднял трубку и начал вызывать стрелковые взводы. Ответили практически сразу. Сержант Белый у аппарата. Товарищ сержант, командир спрашивает, как там с мотоциклистами? Порядок. Старшина пограничниками занимался. Взял ту снайперку, что у диверсантов отобрали, и пошел. Один. Всех положил. Бойцы уже сбегали, принесли 2 пулемета, 2 автомата и 2 карабина. И патроны к ним. А мотоциклы в блиндаж к кухне закатили. Целехонькие. Я протянул руку и Кордо вложил в нее трубку. Сержант Белый, передайте старшине, что он командир взвода, а не разведчик. Еще одна такая выходка и пойдет обратно в отряд докладывать о взыскании. А потом передай спасибо. И еще, пришли мне один автомат немецкий и подсумки с магазинами к нему. Надеюсь, бойцы их захватили. Так точно. Есть передать старшине предупреждение и спасибо, а вам автомат. Конец связи. Я вернул трубку ординарцу. Заглянул в перископ. Немцы расползлись по полю и теперь чего-то ждали. Ладно, подождем и мы. День только начинается. Вспотеть мы еще точно успеем. И не раз. Так, на чем я остановился в журнале? Так, мотоциклов. 5 уничтожено, плюс 2 захвачено. Бронетранспортеров 5, танков 6. Из них Т-3 5 штук и Т-4 1 штука. Закрыв журнал, я попросил вызвать санинструктора. Да-да, была у меня в гарнизоне и такая должность. Подошедшего бойца я попросил осмотреть мою руку и голову. Если есть возможность, руку к телу не прибинтовывать, она мне нужна. Пока меня разбинтовывали и осматривали, наблюдение вел Корда. У противника без изменений. Санинструктор поудивлялся тому, что меня так замотали, и сообщил, что страшного ничего нет. Рука прострелена на вылет, рана чистая. Он ее снова забинтовал, и все. Я попробовал. Работает. Даже не болит особо. Голова тоже в порядке. Вместо цельной шапки бинтов легкая повязка. Можно пилотку носить нормально. Санитар помог мне надеть гимнастерку и ушел на свой пост. Есть у него закуток на техническом этаже. А я вспомнил, что не связался с пограничниками. Быстро начал это дело исправлять. Вызвал отряд. «Кит на связи». «Здесь грач. Стрельбу мы слышали. Что у вас?» «У нас большая колонна бронетехники. 10 машин мы сожгли. Немцы нас встретить не ожидали. Сейчас они обдумывают последующие шаги, так что жди гостей». «Понял, Кит, спасибо». «Что у начальства?» «Я промолчу. Договорились?» «Понял. Конец связи». «Связи конец». Я вернул трубку на место и поменялся местами с ординарцем. Обстановка, если и изменилась, то незначительно. Прямо напротив нас пыль уже почти осела, так что вид был просто пугающий. Здесь на первый взгляд скопилось порядка 1,5 сотен танков и бронетранспортеров, а также бог его знает сколько грузовиков. И это только то, что я вижу. Хуже, что, судя по клубам пыли, небольшие группы ушли вправо и влево. И если правый фланг у меня прикрыт хотя бы теоретически, то левый открыт вовсе. Танки и другая техника там не пройдут, это точно. А вот переправить на наш берег пехоту и легкое вооружение, типа 50-миллиметровых ротных минометов, немцы вполне могут. А там только трехпулеметный ДОТ и все. Надо бы отправить туда отделение, пусть окопаются. Были бы мины, устроили бы минное поле. Но на нету суда нет. «Вызови Белого». Кордо сразу защелкал переключателями и начал крутить магнетто. Через минуту протянул трубку мне. «Сержант Белый, Семен Михайлович, дай старшине десяток бойцов из резерва, одного пулеметчика в том числе, и пусть отправляется на левый фланг. Там нужно оборудовать позиции, прикрыть подступы к ДОТу. Иначе, если немцы подсуетятся, то подорвут его, а гарнизон их и не заметит». «Понял, товарищ лейтенант». «А на взвод кого?» «Сергей Михайлович, ты людей лучше меня знаешь. Решай сам. И внимательно наблюдайте за воздухом. Немцы могут пикировщиков вызвать. Увидишь что, людей в укрытие и дай нам знать». «Есть». «Все, действую. Конец связи». А про самолеты я накаркал. Только положил трубку, как увидел далеко впереди в небе черные точки. «Вот же пророк, чтоб меня!» Потому фрицы и не шевелились особо. Получили по морде и тут же кинулись жаловаться большому дяде. Мол, разведка опять обмешурилась, а нас бьют. Нужно срочно сделать Иванам козью морду. А чего Ивана не любят? Правильно, авиацию. Ее никто не любит. В смысле, чужую. Точки увеличивались, и я уже мог их сосчитать. Стандартная девятка бомберов и сверху четверка прикрытия. Вот жаль, нет у меня 12,7-миллиметровой спарки наверху. Вот бы им устроили. Вот пока он бомбит, надо придумать ход конем. Может, на складах у погранцов что-нибудь есть? Хотя вряд ли, они бы сами их использовали. Загудел телефон. «Товарищ лейтенант, летят!» «Вижу, сержант, людей укрыл?» «Так точно. Тогда конец связи». Пикировщики начали выстраивать карусель, и пошло. «Перископ я убрал. Жаль будет, если расколошматят». Глухие удары следовали один за другим. А хорошую нам крышу забабахали. Даже не вздрагивает. Фрицы ведь наверняка сотками лупят, как минимум. В это время раздались несколько тяжелых ударов подряд. О, похоже, это уже серьезно. Это 250. А нам хоть бы хны. Удары прекратились, я поднял перископ. Самолеты уходили, зато техника, наоборот, пришла в движение. Несколько танков нацелились на мост, остальные собрались развернуться вдоль берега и прикрыть их огнем. Да ладно, вы серьезно? Думаете, нас так легко уничтожить? Тем паче, что, боясь повредить мост, авиация била по гребню, то есть исключительно по крыше сооружения. А ничего, что там литого бетона 3,5 метра? Или вам такое не встречалось? Я потянулся к внутреннему телефону. «Заслонки открыть! Орудие к бою!» На минуту тихий фоновый гул, который издавали вытяжка и работающий внизу генератор, стал громче. И сразу доклады. «Первое орудие к бою готово! Второе орудие к бою готово! Первое орудие! Уничтожить танки, направляющиеся к мосту! После этого первое орудие! Танки слева от моста! Второе — справа! Огонь!» «Ну да, я не артиллерист. Всякие там прицел 15, трубка 120, огонь? Не знаю. Зато командиры орудий у меня профи. Уже убедился. Так что для меня главное поставить им задачу, а там они сами разберутся». И почти сразу ударил выстрел, за ним еще один. Я прильнул к перископу. Один из двух шедших к мосту танков уже горел. Второй пытался использовать максимальную скорость, но вынужден был обходить неудачливого собрата и на несколько секунд сбросил скорость, да еще подставил борт. Бум! Башня улетела в сторону, да как удачно! Прямо по пушечке соседу. Несколько секунд паузы, и теперь загрохотали уже оба орудия. Танки вспыхивали один за другим. Как результат, весь берег затянут черным дымом, а въезд на мост перекрыт кучей металлолома. Зная наших. Я взял трубку, собираясь объявить благодарность наводчикам, но вдруг понял, что знаю фамилию только одного. Черт, как неприятно. Уж что-что, знать своих подчиненных командир обязан. Заслонки закрыть. Внимание гарнизону. Заметку и стрельбу по вражеским танкам, наводчикам орудий, объявляю благодарность. После чего попросил Корду. Владимир Семенович, нужно составить список личного состава. Должность, звание, фамилия, имя, отчество. Желательно дата и место рождения. Пока есть пара минут, сделай. Есть, товарищ лейтенант, сейчас сбегаю. Возьми боевой журнал и запиши на последних страницах. Есть. Боец ушел, а я посмотрел на часы. 9:15. Елки-палки, день только начинается, а мы уже 2 атаки отбили. Ну, могем. Продолжая посматривать за обстановкой, я вызвал погранотряд. Кит на связи. Грач. Ну что, гостей мы встретили. Было их немного, ушло совсем ничего. А тебя уже и самолеты долбили. А как же? У немцев строго. Сначала танки, потом авиация, и опять танки. Не выходит, подтягивают тяжелую артиллерию. Вот, ждем. Ну и как оно под бомбами? Внутри никак. Бумкают и все. Вот снаружи сейчас буду выяснять. Тогда до связи. Бывай. Да, как-то мы не по уставу говорим. Да и ладно. Я вот тоже все время с бойцами на «ты». И пытаюсь на «вы», а не выходит. С другой стороны, они вроде как и не обижаются. Может, в бою оно так и выходит? Есть же такой полуанекдот про количество слов в приказе. У американцев, японцев и русских. При внезапном столкновении с силами японцев, американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, ученые пришли к выводу, что среднее количество слов приказа у американцев составляет 5,2, тогда как у японцев 10,8. Соответственно, на отдачу приказов у американцев уходило на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради интереса они проанализировали русскую речь, и оказалось, что в русском приказе 9,2 слова в среднем. Однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику, и длина приказа сокращается до 3,2 слова. Для примера. Уставной вариант. 32-й. Приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям справа. Боевая команда. 32-й. Того, что справа. Что-то такое. Да и по возрасту мы подходим. Мне 21. Основной массе бойцов столько же. Старшина-артиллерист, может, чуть старше. Он из сверхсрочников. Да и пограничник тоже. А так, бойцам по 20. Размышляя, я продолжал наблюдать за обстановкой. Дым рассеялся, и кладбище немецкой бронетехники открылось во всей красе. Сколько тут на этот раз? Так посмотрим. Перед мостом 2, слева еще 3, справа 4. Итого 9. Все троечки. Четверки немчура решила поберечь. А вообще техники перед нами еще прибавилось. Оно и понятно. Тут излучина реки, а они в нее такую массу войск загнали. Надеялись проскочить сходу. Не вышло. И теперь те, кто позади, подпирают передних, а приказа остановиться никто не дает. Да, сейчас они начнут лезть вперед, иначе вся группа в ловушке. Прям высылай штурмовики, долбай их как хочешь. А если еще и удар от тех же сорок, то вообще сказка. Так что ждем. Кстати, я так и не выяснил, как там у Белого после бомбежки. Поэтому снова сел на телефон. «Сержант Белый у аппарата. Семен Михайлович, как у вас? Потери есть?» «Трое убитых и 4 раненых, товарищ лейтенант. Бомба прямо в траншею угодила». «Понял. Как остальные?» «Закапываются, товарищ лейтенант. Закончите восстановление траншей, будет вам новое задание. Есть у меня опасения, что нас могут обойти. Скажем, просочится группа немцев на этот берег, наткнутся на ДОТ отделение старшины. Так они же могут и глубже обойти, как считаешь?» «Могут, товарищ лейтенант. И что думаешь?» Нужно круговую оборону строить. Вот. Как закопаетесь на своих позициях, так и начинайте оборудовать новые для боя в окружении. Про дзот не забывайте. Включите его в общую систему обороны. Только пару наблюдателей оставь, лучше пулеметчиков. Сделаем в лучшем виде, вы не беспокойтесь. Тогда конец связи. Хотя нет, Семен Михайлович, а у тебя списки личного состава есть? Так точно. Замечательно, будет минута, скопируй и передай мне. И список погибших тоже. Кордо с тобой свяжется, продиктуйте ему. Понял, командир, сделаю. Все, отбой, конец связи. Ординарцев все не было, я уже начинал скучать. Час прошел, а у фрицев никакого шевеления. Отошли назад и встали. Вот клоуны. Они наш калибр не разглядели? Что такое для 85-миллиметровок расстояние в 3 километра? Даже обидно. Проучить их, что ли? Я начал сравнивать позиции немцев и карточку огня. И пока сравнивал, там началось какое-то движение. Ну-ка, ну-ка, что это происходит? А происходит следующее. Видимо, командование чего-то ждет. Жара дикая, под 35 градусов. А бедные гансы сидят в душных, а теперь еще и раскаленных стальных коробках. Вот их и решили выпустить. Ноги размять, умыться. И они сейчас кучкуются в тени грузовиков. А кто подальше, так совсем обнаглели и тент растянули. Сидят, лежат, у бочки обливаются. А того и не знают, что наши орудия на 8,5 километров бьют. Когда Корда зашел со списком, я уже был как на иголках. Ну, нельзя давать противнику так расслабляться. Он нас уважать перестанет. Так что я совсем было собрался вызвать орудийные расчеты, но справа раздались пулеметные очереди. Я быстро довернул перископ. А, вот оно что. Немцы точно обнаглели. Это же надо. В километре от нас решили устроить банный день. Пулеметный дот они не разглядели. Маскировка там просто отличная. А вот у гарнизона нервы не выдержали, когда компания голых парней начала нагло принимать ванны прямо под стволами их оружия. Вот они фрицам и объяснили, что те не правы. Одно плохо. Несмотря ни на что, опыта у моих ребят еще мало. И злости тоже. Они ведь не на поражение били, за что я им сейчас и устрою разбор полетов по самой гланды. Ведь демаскировали точку абсолютно зря. Оно, конечно, смешно, как фрицы с голыми задами на берег карабкались, но ради этого не стреляют. Это не игра в войнушку. Теперь им тоже достанется и при бомбежке, и при артобстреле. А уровень защищенности у них намного ниже. Кордо мое выражение лица понял правильно и уже протягивал трубку. Я настраивался на серьезный разговор, хотя все равно это было жутко смешно, как немцы на склоне корячились. «Сержант Макери у аппарата!» «Скажите мне, товарищ сержант, вам лычки на погонах плечи натирают?» «Никак нет, товарищ лейтенант». Сержант обиделся, отчего грузинский акцент стал слышнее. «Так на каком основании вы демаскируете огневую точку? Вам не нравятся солдаты вермахта?» «Мне тоже. Но в таком случае надо стрелять на поражение. Или вы обиделись, что они перед вами с голыми задами скачут?» «Тоже могу понять». Но прежде чем стрелять, надо было связаться с командиром, то есть со мной, и получить разрешение на открытие огня. Если бы они пытались форсировать реку, ваши действия были бы оправданы. Но в данном случае вы поступили необдуманно. Объявляю вам предупреждение о неполном служебном соответствии. Есть предупреждение, — обиделся сержант. Это плохо. Может потом потерять время на связь, когда нужно будет решать самому. «Вас как зовут, товарищ Макери?» «Гея Тимурович». «Так вот, Гея Тимурович, слушай внимательно. Я твои действия понимаю. Вас из пулеметов расстреливали, они тут купание устроили, будто и войны нет. Но ты вот что пойми, ты командир, а значит, отвечаешь за людей. Пока ты стрелять не начал, они о твоем доте понятия не имели. Вот нас бомбили, а вас, хотя тут и расстояние-то меньше километра, не тронули. А теперь тронут, да еще как». Только у нас бетона 3,5 метра, а у вас едва 2. И если артиллерию подтянут, вам тоже достанется. И в бою это нормально, это у нас работа сейчас такая. Но ты ведь ни одного врага не убил, даже не ранил. Напугал, оскорбил. Я вон чьи-то штаны и сейчас вижу, да не одни. Ну вот сам подумай, стоило оно того? Минуту сержант молчал, потом сказал: Погорячился я, товарищ лейтенант. Виноват. Больше не повторится. Вот и отлично, Гия Тимурович. А теперь готовьтесь. Скоро и ваша очередь придет. Есть, товарищ лейтенант. Ишь ты, как интересно. Успокоился, и теперь акцента практически не слышно. Молодец. Ординарец принял у меня трубку, потом протянул альбом. На трех последних страницах был список. О как! Я-то собирался его потом начисто переписывать, а тут почерк, как в старинных альбомах. Четкий, с завитушками. Красота. Владимир Семенович, вот это да! Ты где так писать научился? Так, товарищ лейтенант, у нас в школе учитель русского языка был. Он раньше, до революции, в женской гимназии преподавал. Ох, и гонял нас! Небрежно напишешь — кол! По марку сделаешь — уже пятерку не поставят. Вот и научил. Здорово. Потом получим у сержанта Белого списки остальных подразделений, занесешь сюда же. Лады? Да мне не трудно, товарищ лейтенант. Знаешь что, Владимир Семенович, когда мы просто беседуем, называй меня по имени и отчеству. Никита Алексеевич. Договорились? Так точно-то... Договорились, Никита Алексеевич. Вот и ладно. Я заглянул в перископ. Ничего не изменилось. Немецкие танкисты кучкуются в тенечке у грузовиков. В одном месте я разглядел кого-то без штанов, над кем потешались остальные. На моих глазах к ним подошел грузноватый дядька и протянул страдальцу бесштанному новые брюки. Время к 12, так что их могут и дернуть куда-нибудь. 3 часа прошло с прошлой атаки. Пора. Но сначала я быстро записал в боевой журнал все, что происходило. Атаку, 9 подбитых танков, купание немцев и огонь пулеметчиков правофлангового ДОТа. А потом взял трубку и сказал: «Оба орудия к бою! Осколочно-фугасными! Ориентиры 4, 5 и 7. По 2 пристрелочных. Потом 5 снарядами беглый огонь по каждому из ориентиров. О готовности доложить». Первым было готово 2-е орудие, ну и 1-е отстало буквально на 2 секунды. «Второе готово! 1-е готово! Открыть заслонки! Огонь!» Забухали выстрелы, а я наблюдал в перископ. Орудия били залпами. Бум! 2 взрыва на ориентире 4, почти в самую гущу грузовиков. Бум! Еще 2 практически там же. И 5 раз подряд. Огонь, дым, куски машин и тел. Немцы начали разбегаться, а орудия перенесли огонь на ориентир 5. Первый залп лег с недолетом и очень удачно. В грузовиках, похоже, было топливо. Ох и полыхнуло. 2-й залп попал куда нужно, но оказался менее наглядным. Эти машины, видимо, были для солдат. В том хаосе, который сейчас был, 5 последующих залпов уничтожили как минимум роту солдат. Огонь по ориентиру 7 я отменил. Все, кто мог, уже попрятались. В самой середине... Так опрометчиво расположившийся поблизости от нас части был сущий ад. Все горело, взрывалось. Танки пытались выбраться из огня. Ничего не видя, они давили бегущих и то и дело сталкивались в дыму. Я точно засек, что 3 танка так и остались гореть на месте. А вот что интересно, ориентиры 4 и 5 — это дистанция 1200 и 1400 метров соответственно. Причем по 4-му сначала был недолет. Теперь вопрос. Могут фрицы подумать, что это и есть наша максимальная дальность? Теоретически да. Там ведь и дальше техника стояла. Они ведь не в курсе, что я не по технике, а по экипажам бил. Чтоб не расслаблялись. Так что они у меня в своих бронированных коробках будут сидеть и потеть. А на моральном состоянии это очень нехорошо сказывается. Да и на физическом тоже. Яркий исторический пример подобного подхода — битва при Хаттине в 1187 году, когда Саладин, он же султан Салах ад-Дин, разбил более чем 10-тысячное войско крестоносцев. Он тогда отрезал их от источников воды, а потом начал демонстрацию атаки. Войско, закованное в железные доспехи, выстроилось, а атака так и не началась. В Палестине в июле солнце греет не хуже, чем у нас сегодня, так что рыцарям пришлось несладко. А когда они окончательно ослабели от жары, сарацины напали. Результат для крестоносцев был плачевный. В боевом журнале я отметил время 12:05 и коротко изложил наши действия, после чего оставил Корду наблюдателем и пошел общаться с людьми. Все сегодня были молодцы, и нужно было показать людям, что командир это видит и ценит. Первыми, разумеется, были артиллеристы. Они все показали высокий класс, о чем я им и сообщил лично. Потом, пользуясь работающей рукой, спустился на нижний уровень, осмотрел дизеля, поговорил с пулеметчиками, похвалил их за отличную работу. Поднялся наверх по скоб-трапу. Рука ведет себя замечательно. Непонятно, зачем ее сержант так приматывал вначале. Надо будет поинтересоваться. А пока я вышел из дота и отправился осматривать позиции сержанта Белого. Работа на них шла вовсю. Одно отделение несло дежурство, остальные оборудовали новые позиции согласно моему приказу. Причем весело, как говорят, с огоньком. Земля из-под лопат летит, народ шуточками перебрасывается. Вот интересно, если бы у меня был замполит, он сумел бы так настроить людей на работу? А вот и мой зам, в быту сержант Белый. Вижу, работа спорится, а, Семен Михайлович? Так точно, товарищ лейтенант. Это все младший сержант Рамон. Он и сам работает отлично, и всем рядом с ним веселей. Рамон? И откуда он родом? Неужели испанец? Так точно. Приехал подростком в 37-м после поражения интербригад. Еще интересней. А позвать этого Идальга можно? Какого Идальга? Рамона, Семен Михайлович. В Испании словом Идальга называли благородных людей. Понятно, товарищ лейтенант. И уже громко в сторону работающих бойцов. Рамона к командиру! Через минуту к нам, на ходу поправляя гимнастерку, подошел боец. То, что он испанец, было не просто видно, а бросалось в глаза. Тонкое, смуглое лицо, нос с горбинкой, черные волосы и чуть удлиненные глаза. Фигура, как у Торрера. Одним словом, красавец. А взгляд веселый и слегка насмешливый. «Товарищ лейтенант, младший сержант Рамон по вашему приказанию прибыл». Вместо уставного ответа я сказал: «Hola, camarada Рамон. Sule tu nombre completo?» «Здравствуйте, товарищ Рамон. А как ваше полное имя?» Вот они оба удивились. И ответил мне младший сержант тоже по-испански: «Андрес Луис Фернандес Рамон, товарищ лейтенант». Как интересно. Если не ошибаюсь, Рамон Фернандес позже был одним из псевдонимов Че Гевары. Но спросил совсем другое. «А почему вы используете фамилию матери? Ведь положено называться по отцу?» Веселье из глаз исчезло. Они стали жесткими. «Она погибла под бомбами франкистов. Извините, Андрес. Или Луис?» Глаза снова стали насмешливыми, хотя веселье в них чуть поубавилось, и ответил он по-русски: «Андрес. Хотя здесь меня все зовут Андрей, я уже привык. А откуда вы знаете испанский, товарищ лейтенант?» Я заметил, что сержант навострил уши. «А как же? Сначала с фрицами по-немецки ж приехал, теперь с испанцем по-испански хаблаю. Ладно, расскажу о себе чуточку правды, но под местным соусом. Ничего особенного. У меня еще в школе проявилась склонность к языкам. Вот и учил. Немецкий по школьной программе. Испанский, наверное, понятно почему. 36-й год, Мадрид, Долорес Эбарури, интербригады. Еще французский и итальянский. Просто красивые языки, певучие. Ну и английский. Язык моряков. Все никак выбрать не могу, кем становиться. Про то, что знаю португальский и фарси, я промолчал. Я улыбнулся. Рамон тоже. А вот Белый ошарашенно почесал в затылке. Это ж 5 языков. И как они у вас в голове не путаются, а, товарищ лейтенант? Уложены правильно, Семен Михайлович. Вот и не путаются. Вот вы уставы хорошо помните? Конечно. Сержант даже обиделся. Вот. А какой-нибудь ученый, физик или химик, может их часами зубрить, но не запомнит. А почему? Почему? Да просто они ему нафиг не нужны. Он понять не в состоянии, для чего это нужно учить. Вот и не получится. А если что-то нравится, и ты действительно захочешь это узнать, запомнишь. Сержант снова почесал в затылке. Может и так, а все равно удивительно. Так, заговорились мы. Вот зачем я Рамона звал? А, вспомнил, замполит. Товарищ младший сержант, а как вы смотрите на то, чтобы сменить род занятий? Теперь и Рамон выглядел удивленным. У нас тут полноценное подразделение получилось. Командир есть, заместитель командира есть, а вот комиссара нет. Как вы смотрите на то, чтобы временно стать комиссаром нашей роты? Спасибо, товарищ лейтенант. Я буду стараться. Не сомневаюсь, товарищ младший сержант. Кроме того, первое поручение вы уже выполняете. Поднимаете боевой дух подразделений во время тяжелых работ. Так что сразу же объявляю вам благодарность. Больше мне ничего сказать не удалось. Из дота выскочил боец и рванул к нам. Скинул руку к пилотке. «Товарищ лейтенант, рядовой Кордо приказал доложить, фашисты минометы подвезли». «О, проснулись?» Я посмотрел на своих замов. «По местам, товарищи, личный состав укрыть». Они бросились к своим людям, кричат: «Тревога! Всем в укрытие!» А я вместе с посыльным побежал к КППК. Он остался задраивать двери. Его обязанностью было дежурить около бойницы, охраняя вход. Едва я вошел в командный отсек, Кордо уступил мне место у перископа. «Товарищ лейтенант, они между ориентирами 6 и 7 разворачиваются». «Молодец, ординарец! Осваивает новую профессию артиллерийского наблюдателя. Вот уже с ориентирами начал позиции немцев соотносить. А у фрицев что-то много минометов. На первый взгляд 3-4 десятка. Я начал подсчитывать. Да, нехило. 54 штуки. Они их сюда что, со всей танковой группы собрали? А главное, зачем? Нас ведь уже пытались бомбить и бестолку. Так зачем?» Расстояние позволяло рассмотреть минометы подробно. Метровая примерно труба на двуноги. Опорная плита квадратная. Очень напоминает наши 82-миллиметровые ротные минометы. Что-то подобное у немцев было, я помню. И стреляют они осколочными, обычными и прыгающими, и дымовыми. Вот это вполне может быть. Закидать нас дымовыми минами и под этим прикрытием пойти в атаку. Тогда понятно и расстояние, на котором они разворачиваются. На 1400 метров мы стреляли, значит, это опасная зона. Но и на этой дистанции были недолеты. Надеюсь, именно так они и думают. Ведь мои ребята пару раз просто промахнулись, а пару раз специально. А сейчас фрицы располагаются на удалении около 2 километров. Как раз задымить нас, но оставить мост перед полосой завесы. И это хреново. Могло бы быть, если бы не наши отличные пушки и не менее замечательные пушкари. Я вызвал орудийные казематы. Между ориентирами 6 и 7... Противник разворачивает минометы. Много. Я насчитал 54 единицы. Предполагаю, что с целью поставить дымовую завесу, ну а после этого продолжить огонь осколочными. В это же время подразделения противника перейдут в наступление. Ваша задача — накрыть минометы осколочно-фугасными, но первые 2 залпа с недолетом, после чего чередовать попадания и недолеты. Незачем противнику знать реальную дальность стрельбы ваших орудий. Задача ясна? Так точно. Приготовить орудие к стрельбе, о готовности доложить. Подготовка заняла около 3 минут. За это время немцы практически завершили развертывание. Не торопятся, ждут чего-то. Я даже догадываюсь, чего. Подходящего ветра. А то начнет дуть от нас, и весь их дым им же и в морду. Командиры орудий доложили о готовности. «Заслонки открыть?» «Огонь!» Я в который раз приник к окуляру. «Залп?» «Недолет!» «Еще залп?» «Недолет!» «Третий залп!» И один снаряд рвется между 3 огневыми позициями. Расчеты выносят вчистую, минометы валятся. Не могу сказать наверняка, но, похоже, две трубы из трех покалечены осколками. Следом два залпа подряд с накрытием целей. Потом опять недолет. Снова накрытие. Немецкие минометчики разбегаются. Оно и понятно. Обычно ведь миномет стоит в яме, а тут просто посреди поля. Укрыться от осколков негде. В общей сложности орудия делают 25 залпов. Там, где были позиции минометчиков, перепаханная земля. Прекратить огонь. Заслонки закрыть. Спасибо, ребята, красиво сработали. Немцы теперь уверены, что мы стреляли на пределе дальности. А это для нас хорошо. Будут им еще сюрпризы. Служим трудовому народу. Служу трудовому народу. Точно так же мы говорили и сейчас. В 1937-м эту уставную фразу поменяли на «служу Советскому Союзу». Но люди упорно продолжали отвечать по-прежнему. В середине 1940 года уставной ответ снова сделали прежним. Только в воздушно-десантных войсках в том же году приняли ответ «Ура, ВДВ!». Я посмотрел, что там делают немцы. Нужное дело делают, трупы таскают. И правильно, на нашей земле они только этим и должны заниматься. Вызвал Белого, дал отбой тревоги, коротко объяснил, что произошло, и приказал вернуться к оборудованию позиции. А еще внимательнее наблюдать за воздухом. Вполне могут опять авиацию прислать. В боевой журнал я записал. 13.25. Произведено 25 залпов осколочно-фугасными снарядами, повреждено и частично уничтожено 54 миномета противника. Визуально потери в живой силе более 50% личного состава. После этого вызвал погранотряд, сообщил, что у нас нового. У них после первого боя тишина. Тем лучше. Чуть позже Белый сообщил, что готов обед. Бойцы потянулись к кухне. Хорошо быть командиром. Самое вкусное тебе приносят, да еще первому. Пока я обедал, Кордо был за наблюдателем. Мне пришло в голову, что было бы неплохо вести журнал наблюдений. Надо поискать, может, есть еще тетради. После обеда дал ординарцу задание, и через полчаса тетрадь нашли. Теперь наблюдатель отмечал все, что менялось у немцев. Пришлось свои часы положить на столик возле перископа. Хорошо, что у меня командирские. Вопросов не возникает. А то была бы, скажем, «Победа» или «Спутник». И как объяснять, откуда такое название? Кроме Корды, задействовал в наблюдении командиров орудий. Им полезно понаблюдать в перископ, что и где. Как это ни странно, атак больше не было. Уже и ужин прошел. И это было странно. Так что, наплевав на всем известную истину, что немцы ночью не воюют, я приказал усилить наблюдение и удвоить количество часовых. Приказ отдавал лично, не по телефону. Заодно выяснил, что мой зам, я про сержанта Белого, успел прибарахлиться. Из подбитых на нашей стороне моста бронетранспортеров вытащил пулеметы, личное оружие немцев, патроны и гранаты, за что получил сразу и благодарность, и выговор. Благодарность, потому как автоматическое оружие на войне лишним не бывает. Выговор, что не поставил в известность о своих планах командира. Надо мне больше бывать снаружи, а то партизанщина какая-то начинается. А пока осмотрел позиции стрелковых взводов. Ну что, с задачей справились. Если мы сумеем удержать танки, то от пехоты бойцы отобьются. Окопы отрыты полного профиля. Повороты через каждые 8-10 метров. На каждом прямом участке одна-две стрелковые ячейки. Такое устройство позволяет избежать лишних потерь при попадании снарядов, мин или гранат. Ходы сообщения позволяют отойти на вторую линию окопов или распределить личный состав для круговой обороны. На каждое отделение есть блиндажи и перекрытые щели, где бойцы могут переждать обстрел или бомбежку. Вот интересно, а где брали лес для перекрытий? То, что там минимум 3 наката, я вижу даже при беглом осмотре. Надеюсь, местное население не разорили? Комиссар, а где бревна брали? Леса я поблизости не вижу. Деревни, товарищ лейтенант. Они перед войной строить что-то начали. Лес завезли. Вот штабеля и лежат. Я с бойцами ходил. Председателю все объяснили, расписку оставили. Он мужик хороший, все понял. Даже людей дал и телеги. Подвозить лес к позиции. Молодцы, отлично поработали. А настроение у бойцов как? Ждут, когда в бой можно будет вступить. А то ДОТ воюет, а мы или копаем, или в щелях сидим. Обидно. Передай, что это хорошо, раз для вас работы нет. Значит, прижали мы немцу хвост. Только особо не надейтесь. Если они сообразят и полезут на большом фронте, вот тогда вам мало не покажется. Танки мы на переправе остановим, а пехота на вашей совести. Если они к ДОТу подберутся и сверху начнут вентиляцию и перископную трубу, гранаты и взрывчатку совать, мы долго не продержимся. Понятно, товарищ лейтенант. Я бойцам объясню. И ночью не расслабляйтесь. Мы фрицам здорово накостыляли. Могут попробовать отыграться. Подползут в темноте или захватят бойца для допроса. Или вообще, если подготовленные егеря, участок траншеи займут. Потом выбивай их оттуда. Да вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант. Солдаты у нас обстрелянные, дело знают. Когда окончательно стемнело, я вернулся в ДОТ. Большая часть бойцов спала на своих постах. Спальный отсек вмещал только треть гарнизона. Вот и спали на нарах поочередно. 2 часа. И меняются. В принципе, получалось приемлемо. Дежурные бдят, сменившиеся после смены ложатся на нары, отдыхающая смена на полу возле постов. Мне Кордо матрас в отсек приволок. Вот странно. Огромного роста парень, силище, как у троих, а ходит за мной, как нянька. Надо будет тихонько у сержанта поинтересоваться, он его давно знает. Сна не было. Вроде и устал, а спать все равно не могу. Слишком много мыслей. Например, вот мои бойцы за неполных 2 дня построили черти сколько укреплений. Как? На занятиях по фортификации нас учили, что на 1 блиндаж... нужно потратить что-то около 50 человеко-часов на 1 блиндаж, а их минимум 4, плюс 2 НП, основное и запасное, даром, что находится в паре десятков метров один от другого, да плюс сплошные траншеи с ходами сообщения и позициями для пулеметов и стрелков. Это же в мое время нужно полнокровную саперную роту да с полным комплектом техники задействовать. А тут обычные лопаты, да малые саперные лопатки. Ну и немцы за рекой в качестве стимулятора. И все равно невозможно, невероятно, недоступно. Повезло мне с людьми, что с сержантами, что с рядовыми. Очень хочется, чтобы все они дожили до победы. Удивительно, но ночью нас не трогали. В 7:30 прошел завтрак, после этого все заняли свои места, и тишина. В перископ я видел, как фрицы завтракали в 9. И опять ничего. Чего же они ждут? Это выяснилось чуть позже. Танки, бронетранспортеры и грузовики на отметках 8 и 10 стали освобождать место. Это, соответственно, 5 и 7 километров. Ага, помнят вчерашнюю историю с минометами, держатся подальше. А на освобождаемое место начали втаскивать тяжелые гаубицы. Сходу я увидел, что тут 2 вида орудий. Первые с относительно коротким стволом, судя по колесам, со спицами еще времен Первой мировой войны. Вторые выглядели куда более современно и опасно. И стволы длинные. Старых было много. Я насчитал 2 дивизиона. А новых всего 1. 12 штук. Точно свозят сюда со всей группы. Им тут долго топтаться нельзя. Авиации в нашей армии хватает. Хотя я за 2 дня практически ее не видел. Все-таки Тюленев странный командующий. Я использовал переговорные трубы. Пока не идет бой, это вполне удобно. Расчеты к бою. Первое орудие ориентировать по отметке 10. Второе по отметке 8. Осколочно-фугасными. Цель — тяжелые гаубичные батареи противника. О готовности доложить. После чего снял трубку телефона и вызвал командиров орудий. Так, мужики, для нас эти батареи не страшны. Там калибр от силы 150 миллиметров, а нам и 200 нипочем. Но вот тем, кто снаружи, как и пулеметным дотам, придется тяжело. так что постарайтесь». И положил трубку. «Тут больше говорить не о чем, пусть готовится. А сейчас продолжил наблюдение за немцами. Да, опыта им не занимать. Гаубица — это вам не полевая пушка. В ней веса от 3 до 5 тонн. А они их разворачивают очень быстро». За спиной Зазум мерил телефон. Кордо ответил и спустя минуту передал мне трубку. «Здесь грач. Кит на связи. Как дела, капитан?» «Мои наблюдатели докладывают, что против нас разворачивают тяжелые орудия, предположительно 105 миллиметров. Что у тебя?» «У нас то же самое, но калибр побольше. Есть у тебя чем их накрыть?» «Нет. У меня только батарея 45-ок, да в окопах 10 АГ-2. Старых еще, 39-го года выпуска. Но и на том спасибо. Я вышел на главного, сообщил обстановку. Жду ответ. Тогда удачи». «И тебе. Конец связи». «Да, пограничникам тяжко придется. Я имею возможность прорядить артиллерию немцев, а они нет. И комфронта не мучит, не телится. Ведь уже сутки прошли с моего доклада. Да и капитан на них тоже выходил. И тишина. Может, еще раз попробовать?» Я повернулся к ординарцу, и тут в дот ударил первый снаряд. А следом еще... И еще опоздали. Я слышал, как загремели запираемые двери орудийных казематов, и одновременно в переговорных трубах прозвучали доклады о готовности. Длинно говорить времени уже не было, и так затянули с открытием огня. «Открыть заслонки! Огонь без команды!» В перископ я видел, с какой скоростью били немцы. И это только старые гаубицы ведут огонь. Новые продолжают разворачиваться. Повернул трубу к позициям стрелков. Там тоже вверх летит земля. А еще дым поднимается. Тяжелый, густой. Значит, решили все-таки поставить дымовую завесу. Первый выстрел наших орудий я не услышал, а скорее почувствовал. Снова повернулся к немцам. Мои артиллеристы показывали класс. Точность их стрельбы была потрясающая. На моих глазах одна из гаубиц разлетелась от прямого попадания. Сейчас и мои, и фрицепские расчеты соревновались на скорость стрельбы. Хуже было другое. К берегу ползли немецкие танки и бронетранспортеры. Кто-то из их командиров правильно рассчитал. Пока орудия ведут контрбатарейную стрельбу, есть возможность подойти к мосту. Я схватился за телефон. «Пулеметчики, к бою! Бронебойными!» «Прицел 4. По бронетранспортерам противника!» Техника фрицев приближалась к мосту на максимальной скорости. Их командир сделал одну ошибку. Всего одну, но это и позволило нам остановить атаку. Он послал вперед бронетранспортеры с пехотой. Хотел сначала захватить переправу, а уже потом пускать по ней танки. Этим я и воспользовался. Едва БТРы достигли отметки в 400 метров... Я скомандовал огонь. Ударили 3 пулеметные установки. 12,7 миллиметров. Это для легко бронированной техники смерть. К мосту, огибая ранее подбитую технику, спешили 1,5 десятка гномагов. Точнее, 17 штук. Пехота частью бежала, прячась за машины, частью сидела внутри. За 8 минут... Все это практически перестало существовать. Тяжелые пули дырявили корпуса, как картонные. Бронетранспортеры горели. Один взорвался. Некоторые просто останавливались. Солдатам было еще хуже. Пули буквально рвали их на части. Я не видел ни одного, кто выполз бы из этой мясорубки. Даже после того, как я дал приказ прекратить огонь. Танки остановились, не доходя до места расстрела своих комрадов. Немцы особыми сантиментами не обладали. В бою вполне могли продолжать движение вперед, даже если там и были свои раненые. Но на этот раз впереди была свалка металлолома, внутри которой вполне могли быть живые. И начни танкисты давить технику вместе с ними, своя пехота сосвету сживет. Тем более, что стояли они тут вплотную. Пока я оценивал позиции танков, артиллеристы закончили бить по дальней батарее и сейчас совместно добивали ближнюю. Похоже, фрицев здорово напрягли, потому что гаубицы продолжали вести огонь, несмотря на бешеные потери. Через 5 минут залпом наших орудий опрокинуло последнюю из них, и сразу танки стали пятиться. Ну еще бы. Теперь наши артиллеристы вполне могут пострелять и по этим стальным тушам. Орудия бронебойным. Выбор целей свободный. По 5 снарядов. Огонь! Первым выстрелом оба наводчика поразили один танк. Дальний. По-видимому, каждый решил, что второй начнет с ближнего. Зато следующие 4 залпа уничтожили еще 2 и вывели из строя еще 3 машины. Оставшиеся в живых экипажи бежали в тыл, петляя как зайцы. Видели, что наши пулеметы делали с пехотинцами. Я приказал закрыть заслонки и прислать наблюдателя. Нужно было проверить, что делается на позициях стрелков. Пошел я вместе с Кордой. Только после окончания боя я сообразил, что не видел происходящего на флангах. Так что снаружи могли ждать неожиданности. И что интересно, ждали. Правда, приятные. Немцы все-таки сумели переправиться на нашу сторону и даже обойти стороной правофланговый ДОТ, благо теперь они о нем знали. А вот о чем они не знали, это о ДЗОТе и расположенной недалеко от него кухни. Их было 11 во главе с унтерфельдфебелем. Судя по необычной форме каскам, это были парашютисты. Кроме того, за принадлежность их к десантным частям Люфтваффе говорило вооружение. 1 пулемет МГ-34, 10 шмайсеров, в смысле пистолетов-пулеметов МП-38, и 11 пистолетов Парабеллум 08. И прошли они тихо. Пулеметный ДОТ гаубицы тоже не оставили без внимания, так что наблюдение было затруднено. Выйдя к нам в тыл, диверсанты направились к основной цели и нарвались. Когда из ДЗОТа по ним резанули из немецкого пулемета, они растерялись. Видимо, групп было несколько, и немцам показалось, что они наткнулись на своих. Тем более, что рассмотреть замаскированную огневую точку они так и не смогли. Вот и принялись кричать и размахивать руками, показывая, что свои. Бойцы сообразили, что к чему, и огонь прекратили. Осмелевшие фрицы выперлись еще выше по склону, и тут откинулись заслонки, прикрывающие амбразуры. Выхода у диверсантов не было. В 2 ствола их положили бы в секунды. Пришлось им сложить оружие. А самой обидной для них деталью было то, что собирал это оружие повар. Да-да, повар в белой куртке и белом же колпаке. Он потом в лицах показывал, как реагировали истинные арийцы на этот казус. Так что теперь у нас опять были пленные. Их тщательно обыскали и связали. Унтера привели ко мне для допроса. Когда его заводили в капонир, парень совсем сдулся, оценив отсутствие видимых разрушений. И это после вчерашней бомбежки и сегодняшнего артобстрела. А когда я начал задавать вопросы, рядом со мной встал Корда. Этого хватило, чтобы фриц не запирался. Первым делом были отправлены разведчики на поиски еще 2 групп. Одна должна была переправляться в 1 километр левее, еще 1 за поворотом реки. Потом пошло выяснение общей картины. Как я и предполагал, перед нами была ударная группа Клейста. И состав был ожидаемый. 11-я, 13-я, 14-я и 16-я танковые дивизии и 2 моторизованные СС – Лейбштандарт Адольф Гитлер и Викинг. А еще я узнал, что фюрер грозится расстрелять генерал-полковника, если он опять позволит унтерменшам разбить элитные части вермахта. Группу, засланную на левом фланге, частично уничтожили, а частично взяли в плен бойцы старшины пограничника. 2 его солдат, конвоирующих пленных диверсантов, увидели еще до получения приказа отправить разведку. Из этой группы немцев уцелело 3. А вот следов 2-й группы не нашли. Я связался с погранотрядом и передал им информацию. Капитану приходилось туго. Сейчас, когда у нас затишье, все слышали канонаду на правом фланге. И помочь ему мне было нечем. Услышав, что у пограничников уже серьезные потери, Я решил снова выйти на штаб фронта. Плевать мне на субординацию. Наору на всех, причем на самом, что ни на есть, командном языке. Может, хоть тогда они прочухаются. Во всяком случае, пришлют кого-нибудь из СМЕРШа или частей по охране тыла по мою душу. А уж на месте я им все покажу».